Глава 18. Я бросился будить друзей. Все повскакивали, узнав о грозящей опасности. Когда осторожно выглянули из-за края уступа, войско приближалось к мостику. Здесь было не 200 человек, а скорее 400. Причем не меньше четверти были магами. Осилить такое не под силу даже хитростью и ловкостью. Мы пока не настолько крутые, чтобы это сделать. Наверное, лучше снова податься в бега. Это единственный вариант. Мы поползли назад от края уступа, стараясь не привлекать к себе внимания. Хотя о чем я говорю? Они прекрасно знали, где мы находимся. Ведь безошибочно вышли к месту нашего короткого ночлега. Добежать до пологого отвала, чтобы спуститься вниз, было недолго. Вот только спуститься не судьба. Внизу нас тоже ждали. Несколько сотен волкоящеров. Даже если сильно постараться, мы сможем уложить половину, не больше. И то только потому, что находимся на возвышении. А потом нас сможет уложить на лопатки даже младенец. А тут останется еще 200 монстров. Они от нас даже костей не оставят. Мы попятились назад. Я оглядывался в поисках путей отхода. Сзади почти отвесная стена метров 15 высотой. Приглядевшись, я понял, что она далеко не гладкая, а испещрена трещинами и выщербленными. Похоже, камень здесь был не таким твердым, больше похож на известняк. Забраться вполне возможно. Монстры непрерывной волной поднимались по отвалу и расходились широкой дугой, оттесняя нас к этой стене. Взглянул на мостик, по нему уже переходили вереницы людей. Первыми шли маги. Наверное, обычных воинов и наемников они взяли больше для устрашения размерами войска. Жаль, что я не додумался сжечь этот мостик сразу. Никто ведь не ждал, что сюда пригонят столько народа. И все это только для того, чтобы уничтожить меня и друзей? Большая честь. Наверное, им надоело узнавать о все новых потерях и отбитых горсткой студентов в городах. Наши спины уперлись в каменную стену. Сотни зверей с горящими глазами отрезали все остальные пути и остановились, словно кого-то ждали. Нападать они не спешили. Сейчас ярко всплыла картинка из прошлой жизни, как отряд княжеских ассасинов блокировал мне выход с дороги истины. Тогда у меня был выбор, я ушел через долину пожирателей душ. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Хотя, как сказать, теперь я здесь, но снова в полной заднице. «Лезем наверх», — сказал я, старательно сдерживая нахлынувшие от безысходности эмоции. «Торо, Риота, Кайташи, вы первые. Мы с Акеми прикроем». «Опять мы?» — возмутился Кайташи. «Думаешь, что я не смогу прикрыть твою тощую задницу?» «Кейти, брат, не спорь. Просто лезь. Мы вас сейчас догоним и обгоним». «Ну ладно, уговорил», — ответил он и начал карабкаться наверх. У него и раньше это неплохо получалось, но когда похудел, стало еще лучше. Все трое быстро забрались на стену и продолжили карабкаться по более пологому каменистому склону, периодически косясь на нас. На горизонте забрезжил рассвет, и скалы начали светиться нежным розовым цветом. Огромная стая волкоящеров начала угрожающе рыкать, но не приближалась. Их командир все еще не пришел. «Теперь ты», — обратился я к Акеме. «Твоя очередь. Прыгай как можно выше и догоняй ребят». «Без тебя я не пойду», — отрезала она и нахмурилась. «Буду прыгать только с тобой. Давай руку». «Но со мной ведь не получится. У меня совсем другая техника», — ответил я. Акеми недовольно насупилась. «Я через тень прыгаю. Могу и руку тебе сломать. Прыгай, я следом». Как это все не вовремя. Сейчас нужно не проявление чувств, а быстрое выполнение поставленных задач. Так нет же, надо поторговаться, показать свою привязанность. Но я это и так уже знаю. А если не действовать, то потом не будет смысла в чувствах. Я строго посмотрел на нее, и она, наконец, решилась. Я первый раз наблюдал ее прыжок, это было очень красиво. Она плавно ускорилась, взлетела метров на 20 и мягко приземлилась на каменный склон выше стены. Икэда в это время обернулся и увидел ее полет. Даже присвистнул от удивления. «Ну прыгай же!» — крикнула Акеми сверху. «Чего ты ждешь?» Я смотрел на нее снизу вверх и улыбался. Прыгнуть я не мог. Невидимые путы сковали мое тело так, что я не мог даже шевельнуть пальцем. Улыбка так и застыла у меня на лице, добавив нелепости живой скульптуре, в которую я превратился. «Акиро, ты чего там лыбишься, как идиот?» — крикнул сверху Кайташи. «Прыгай давай!» Акеми молчала. Она, похоже, поняла, что происходит. С ужасом смотрела куда-то за мою спину. По ее взгляду я понял, что ко мне кто-то приближается. Она попыталась спрыгнуть ко мне, но лишь слегка дернулась и застыла. Ее тоже парализовали. Остальные друзья застыли на склоне в нелепых позах. Я услышал, как сзади расступились волкоящеры и появились тихие приближающиеся шаги. Мои руки завели за спину и крепко связали. Пояс с оружием исчез. Веревка врезалась в запястье, и я почувствовал боль. Передо мной появились три мага. Я, наконец, смог шевелить головой и смотрел прямо на них. Лиц не было видно из-за глубоких капюшонов, только гладко выбритые подбородки. Возраст у крайних был за 40, у среднего больше 60. По крайней мере, так говорил мой жизненный опыт, но оценка может оказаться неточной. «Ну, здравствуй, Акира!» — властным голосом изрек старший. Если бы я не видел часть его лица, подумал бы, что он здесь самый молодой. «Заставил ты нас побегать! Но теперь это закончилось. Дальше у тебя только два пути. Можешь перейти на сторону Гэнзи и остаться в живых. Кроме того, тебя будет ждать достойная карьера. Ты в свои 17 лет уложил много наших, не таких уж малоопытных магов, которые закончили академию больше 5 лет назад. Лет через 10 ты сможешь развиться до моего уровня. Но есть и второй путь. Если не согласишься, будешь гнить в подземельях замка Гэнзи, пока не сдохнешь от чахотки. Какой вариант тебе больше нравится?» Меня не устроили оба варианта развития событий, но я сделал вид, что задумался и выбираю. Руками я все так же не мог шевелить, как и всем телом. Единственное, что у меня получилось, это восстановительная медитация. Накопить энергию тени в кулаках я не решился. Они могли по глазам понять, что что-то не так. «У меня есть еще один вариант», — сказал я. «Точнее, путь. И, следуя этому пути, я должен вас всех убить. Так что извините, что не оправдал ваших надежд». «Дерзкий мальчишка», — сказал старший маг своим помощникам. Причем тон его при этом не изменился. Он не возмущался, а просто констатировал очевидный факт. Потом обратился ко мне. «А ты далеко пойдешь, такой самоуверенный. Главное — выбрать правильную сторону и лучших учителей». «Меня ваши учителя не интересуют. Если бы я у них учился, не поубивал бы столько ваших магов. Хотя огневики под Катагами были неплохими. Но и они мертвы. Мои учителя лучше». «Ты, пожалуй, слишком самоуверен. Может, у тебя и есть на это основание, но не зарывайся, а то я передумаю со своим предложением. Но Райя учится там же, где и ты, но как ты, воевать он не умеет. А у нас он считается одним из лучших студентов». «Это так и есть. В обычном бою мне его не победить». «Твоя техника боя необычная, поэтому ты и побеждаешь. Нам нужен такой воин и маг, как ты. И я жду твой правильный положительный ответ». «Не дождетесь», — сказал я и посмотрел на застывших наверху друзей. «Отпусти их, тогда поговорим». «Если я их отпущу, они бросятся тебя спасать, а мне этого не надо. Очень не хотелось бы их убивать. Может, тоже пригодятся. Так что они пока повисят там, а ты пойдешь со мной. Против своей воли, раз сам не хочешь». Я хотел ответить максимально резко, но уже не смог. Онемение и неподвижность охватили и голову. Единственное, что я мог — дышать. Мое тело приподнялось над землей и повернулось горизонтально. Потом поплыло в сторону спуска с уступа. У меня получилось еще раз увидеть висящих на склоне друзей. И Акеми. Ее было жальче всего. Похоже, теперь мы точно добегались, и ничего хорошего впереди не ждет. Опыт прошлой жизни не давал унывать. Темницы и пытки уже бывали в моей жизни. И не раз. Я буду искать все возможные пути для побега. Возможно, даже сделаю вид, что принял условия и согласился на сделку. Но тогда я был одиночкой, А сейчас у меня есть друзья и девушка, которых они смогут использовать как инструмент давления. С этим все становится гораздо сложнее. Этот козел сказал, что они могут пригодиться. Значит, их тоже заберут оттуда. Только отдельно от меня. И подключат в самый подходящий момент. Точнее, неподходящий для меня. Эта перспектива угнетает больше всего. Я проплывал мимо уступа, на котором меня пленили. В этот момент решили, что хватит с меня размышлений и самокопания, я отключился. Сначала перед глазами все поплыло и потемнело, потом полная темнота. Очнулся в темном сыром помещении. На руках и ногах были кандалы, которые тяжелыми цепями были прикованы к полу. Я лежал, опираясь спиной о сырую стену из неотесанного камня, частично покрытого мхом. Тонкий слой прелой вонючей соломы подо мной не мешал почувствовать холодный неровный пол. Запах нечистот вызывал тошноту. Полное отсутствие света и слабость во всем теле угнетали еще больше, чем вонь и холод. Зато у меня снова появилось время для размышлений. Совсем скоро оказалось, что это не совсем так. С ржавым скрипом открылась дверь, и свет факела ослепил привыкшие к темноте глаза. Я даже не смог разглядеть вошедшего, только массивный силуэт и сопение неоднократно сломанного носа. Первым делом вошедший бугай пнул меня ногой в живот, хохотнув при этом, словно несуразного клоуна увидел. Попал этот гад неплохо, всадил мне прямо под дых. Я скрючился от боли, пытаясь вспомнить, как дышать. «Чего разлегся, отброс?» — прогундосил мой мучитель, добавив еще раз по ребрам. За дикой болью я почувствовал хруст сломанного ребра. Меня снова назвали отбросом. Что-то напоминает. Самый первый контакт в этом мире начинался с этих слов. Опять надо доказывать, что это не так. Но сейчас на это сил не было. Пока я приходил в себя после ударов, охранник отстегнул цепи от моих кандалов и рывком поставил на ноги. Меня сразу повело в сторону, но гнусавый верзила не дал мне упасть. «Иди уже, малохольный, тебя ждут!» Он так и вывел меня из карцера, держа за шкирку, чтобы я не свалился, как мешок с дерьмом. Мы шли по коридору, освещенному факелом моего конвоира. Меня шатало из стороны в сторону, и только мощная хватка немытой пятерни не давала упасть. Пока каждый мой шаг под контролем, я решил воспользоваться медитацией. Каков же был мой шок, когда ничего не получилось? Скорее всего, причина в стенах. Если мага заключить в казематы и не лишить способностей, он ведь может их разнести или поубивать охрану. А так полная безопасность. Суровые здесь подземелья. Мы прошли несколько лестничных пролетов и поднялись на 3 этажа, прежде чем я увидел первое окно. Интересно, я был на самом нижнем или там еще что-то есть? Неужели, может быть, карцер хуже того, в котором я находился? Мы прошли по длинному коридору и еще 2 лестницы. Меня втолкнули в просторное помещение, предназначенное для неофициальных встреч. В кресле у противоположной стены сидел пожилой мужчина, разительно похожий на Норайо Гензи. Навскидку лет 50, не меньше. От него чувствовалась угроза. И не только из-за тяжелого стального взгляда. Я ощущал его мощь всем телом. Видимо, на него глушилки не работали. Конвоир заехал мне сзади по ногам, заставив рухнуть на колени. Я попытался встать, но он положил тяжелую лапищу мне на плечо. Тогда я просто сел на собственные пятки и озирался по сторонам. Помещение было неплохо обустроено, но явно не для почетных гостей. На полу не было ковров, да и на стенах тоже. Большое кресло для главы клана и по бокам 2 для его помощников. Справа от него сидел тот самый маг, который пленил меня там, в предгорье. Я узнал его по нижней части лица. Его я запомнил. Слева другой. Я этого не знал. «Даже не думал, что увижу тебя живым», — изрек, наконец, Дайчи Гензи, глава клана. «Но ты так доблестно сражался за свою территорию, что у меня появилось это желание. Мне сказали, что ты категорически против на меня работать. Это большая ошибка. Включи разум и выбрось из головы псевдопатриотические предрассудки. У тебя на самом деле нет выбора. Или ты работаешь на меня, и твоя семья, друзья и все, кто тебе дорог, будут и дальше жить тихо и спокойно на своей земле. Только под моим покровительством и руководством. В противном случае мы вырежем всех поголовно. Тогда эти территории, в которых мы очень нуждаемся, просто станут нашими безраздельно. Так какой вариант тебе нравится больше?» Я смотрел этому важному павлину прямо в глаза и не видел в них ни правды, ни искренности. Все эти обещания казались пустой болтовней. Но, с другой стороны, зачем ему уничтожать всех, кто мне дорог, если я соглашусь стать его подданным? Тоже нелогично. Чтобы спасти всех, мне надо лишь сказать «да», и все будет так, как он сказал. Ну или почти. Но моя совесть и честь будут грызть меня, пока не обглодают до костей. Согласиться сейчас — это легкий способ решить проблему. Но на самом деле это путь в никуда. Надеяться на предложенные милости глупо. Скорее всего, все будет несколько иначе. Гэнзе нужны эти рудники для укрепления власти и дальнейшего развития. У него есть технологии для более эффективной добычи руды и ее переработки. Наши поместья просто превратятся в резервацию, где, изображая счастливую жизнь, на самом деле наши семьи будут вести жалкое существование. Жить просто ради факта, не имея права на собственное мнение и подпевая общему хору обывателей, обитающих на землях, принадлежащих клану Гэнзи. «Так что ты выбираешь?» — прервал затянувшуюся паузу человек, вообразивший из себя владыку мира. И пофиг ему на императора и его претензии. «А можно подумать?» — ответил я. Думать я уже ни о чем не собирался. Просто хотел потянуть время и нащупать место для следующего шага. Хочу взвесить все «за» и «против». И хотелось бы получить больше информации про оба варианта развития событий. «Решил испытать мое терпение?» — жестко произнес господин Дейчи. Его голос рубил топором. Он явно начал раздражаться, но закаленная выдержка помогла не сорваться. Был бы я из простого сословия, напруденил бы большую лужу. Эта внутренняя, незаметная для обычного человека борьба вызвала у меня улыбку. Значит, он все-таки не такой уж железный. Мне показалось, или он прочитал мои мысли. В этот момент Гэнзи дал знак моему конвоиру, и я получил увесистый удар сапогом по ребрам. Кажется, снова хрустнуло. Возможно, тоже ребро или уже другое. Я зажмурился от боли, распростершись на полу. Кандалы гулко звякнули о гладкий камень. Пока я пытался прийти в себя и войти в медитацию, получил еще два удара в спину. Дыхание перехватило, и я судорожно закашлялся. «Тебе так комфортнее, думается?» — тем же стальным голосом спросил Дейчи. Лишь опытный человек сможет различить тонкую нотку удовлетворения. Ему явно нравилось, когда я страдаю. «Тогда зачем эта сделка?» «Если нравится, мы можем продолжить!» После этих слов последовало еще несколько ударов, один из них по затылку. В глазах все потемнело, и мозг судорожно цеплялся за остатки сознания. Не хотелось бы доставить ему удовольствие от вида безжизненного тела у ног. Вспомнились дыхательные техники, с помощью которых я усмирил боль и увел ее на задний план. Что самое странное, мне даже дали подняться. Не встать, конечно, но хотя бы сесть по-человечески. На лице Дейчи сквозь каменную маску безразличия смогло пробиться удивление. Совсем немного, но я заметил. «Хочешь сказать, что ты крепкий орешек?» — тише, чем до этого, сказал Гэнзи. «В наших подземельях и каменные глыбы не выдерживают. А тебе вообще не суждено. Могу доставить тебе такое удовольствие, если других вариантов не будет. Впрочем, есть еще один момент. Чем дольше ты сопротивляешься, тем ниже твой ранг в начале карьеры, тем больше тебе придется доказывать свою преданность клану». «Я не люблю доказывать то, чего не существует», — сказал я и улыбнулся уголками рта. «Ты же не сможешь доказать, что круг квадратный, как ни старайся». «Видимо, я зря считал тебя умным», — холодно произнес глава клана. «Ты просто упрямый осел. Но так даже интереснее и увлекательнее, особенно для тебя. Обещаю, Будет весело. Введите. Дверь позади меня с легким скрипом открылась, и послышались тяжелые шаги подкованных сапог и еле слышное шарканье голых ступней кого-то другого. Я медленно обернулся и едва сдержался, чтобы не взреветь раненым зверем.